Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Прочитаем 24 и 25 стихи. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред Своею славою непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь». Это послание началось и кончается словами уверенности для Божьего народа, живущего в темном и тяжелом времени. Что ж за гимн святого ликования, которым заканчивается послание, описывающее опасности, встречающиеся на пути человека веры? Бог живет и управляет. Его могущество беспредельное. Благодать Его безгранична. Слава и величие Его во всей вечности остается незапятнанной всеми нечестивыми мыслями и путями неблагодарных и неразумных людей. Верующий христианин может склонить свою главу на эти благословения и душу вдохновляющие истины и таким образом подняться над всяким унынием и идти вперед со святой уверенностью к славной победе. Во всем этом послании в основном мы рассматривали отступничество от веры вокруг нас, тревожащее и удручающее состояние. Смогут ли они сохранить себя в любви Божией? Смогут ли они сохранить себя от осквернения в контакте с нечестивыми? Возможно ли будет для них жить справедливо в земле живущих? Ответ кристально ясный. Они могут так жить, потому что возлюбивший их, отдавший себя за них, может соблюсти их от падения. Во всем широком обхвате истины относительно отступничества в нашем изучении нет намека, что истинное дитя Божие может стать отступником от веры. Однако страх возможности отступничества может проникнуть в сердца некоторых, которые сознают злые склонности к неверию в самих себе. Для утешения таких и для наставления всех нас Господь позаботился, чтобы это послание было написано, потому что Он может соблюсти нас даже от падения. Давно перед тем, как были написаны эти слова, был написан прекраснейший секрет, как верующих мог приобрести способность сохранить себя от падения в книге притчей Соломоновой, 3 главе с 19 по 23 стих. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и укреплением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Тогда целью нашей жизни является искать мудрость Божию и руководиться пониманием и знанием Бога, предоставленного нам Его Слове, мы имеем древнее обетование. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Здесь секрет того, как Енох и Ной ходили с Богом. Эта истина лежит в основании больше чем 30 новозаветных поучений относительно нашего хождения с Богом. Апостол Павел написал: «Засим, братья, просим и умоляем вам Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Но имеется другое выражение в Священном Писании. Мы призваны не только ходить, мы призваны также бежать на ристалище. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Опять мы находим в книге притчей Соломоновых наставление, говорящее нам, как мы можем пробежать наше поприще, не споткнувшись. «Слушай, сын мой, и умножится тебе лета жизни. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, когда побежишь, не споткнешься». Урок в основном тот же самый. Секретом является уважение к тому, чему учит Библия. Полное учение далеко превосходит явное избежание спотыкания, чтобы мы читаем о тех, кто надеется на Господа. а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если верующий христианин споткнулся, это не потому, что Бог не смог поддержать. Господь может и желает хранить нас правыми, когда мы идем на пути праведности. Когда мы почитаем Слово Божие, поучаемся в нем день и ночь, оно станет посохом в нашей руке. Оно становится средством, при помощи которого Бог может охранять наши стопы. Отступник от веры пренебрегает Словом Божиим, спотыкается и падает. Когда истинное дитя Божие отворачивается от средства благодати и спотыкается, исполняется Писание, которое говорит: «Господом утверждается стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку». Подобно как земной отец наслаждается стопами своего маленького ребенка, когда он начинает ходить, держа его руку в своей руке, так и наш небесный Отец наблюдает за нами. Он интересуется нашим прогрессом. Он не позволит, чтобы мы уничтожили самих себя. Он действительно может сохранить нас от падения. Если мы заберем нашу руку из его руки и на неровном месте на пути споткнемся, он может поставить нас назад на наши ноги. Псалмопевец написал: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего», ссылаясь на переживания пастыря, который приводил заблудшую овцу опять на путь, с которого она сбилась. Теперь приходит неожиданный переход. Могущему же представить пред славою своею. Иуда перепрыгивает через все применчивости жизни, все горестные переживания христиан, которые не пользуются полностью преимуществом силы и могущества, Бог предоставил для сохранения их. Он говорит, что наконец они будут представлены пред тем, кто умер за них. Это является высочайшей вершиной истины во всем Писании. Иуда же открыл, что мы сохранены Иисусом Христом. Он говорит о пришествии Господа со святыми ангелами, сотворит суд на земле. Теперь он захватывающим дух выражением описывает тот момент восторженного исполнения надежды всех веков, когда мы увидим нашего Господа в Его славе. От возможности настоящего падения мы внезапно перемещены к Христу во славе. Определенно имеется значение в этом Богом избранном порядке слов. Не намекает ли это нам, что в час, который мы не думаем, придет за нами Господь? Не имеется ли восхищение Церкви в виду? В один момент мы озабочены нашим земным странствованием и неровной дорогой, по которой мы странствуем. В следующий момент все это прошло, и мы с нашим блаженным Господом окруженные славой. Этого достаточно, чтобы поощрить тяжко угнетенного странника надеждою, что за следующим нерешительным шагом могут лежать вечные обители на небесах. Теперь он идет шаг за шагом, в полной зависимости на своего Бога. Вдруг, подобно Еноху, он находит, что Бог, которого он любит и служит, стремится восхитить его, забрать его без смерти. Неудивительно, это называется блаженной надеждой. Когда Бог, наш Спаситель, возьмет нас от нашего хождения по этой земле и поставит нас пред присутствием своей славы, мы будем непорочными. Иуда пишет, что он может это сделать, и он почти повторяет слова апостола Павла. Когда Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Апостол Павел пишет об очищении и омовении, как Иуда пишет о спотыкании и падении, когда он также посредством внезапного перехода описывает церковь, пред славою ее Спасителя и Господа. Эти два места описывают исполнение слов Христа в Евангелии от Иоанна, 17 главы, 24 стиха. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Этот чудный момент, в котором апостол Павел Иуда употребляет то же самое греческое слово «аммомос» — «непорочное», чтобы описать наше состояние. Мы будем подобными образу Сына Божия, потому что то же самое слово употребляется о нем в первом послании Петра, 1 главе 19 стихе, как непорочного и чистого Агнца. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Аминь.